Портал послушно распахнулся перед ними вязким черным маревом, в котором рождались желтые искорки и тут же гасли. «Вперед!» — собрался прыгнуть в портал Ланс. «Стой!» — Кэтран ринулась к убитому гному, но Денис перехватил ее поперек талии и потащил обратно. «Куда, малохольная? У него туфельки! Да черт с ними, уже поздно! Туфельки!» Лучники спустили тетиву. «Дура ты же!» В отчаянии Денис швырнул навстречу стрелам награду темного мастера, орден Железного Рога. Сделал гигантский прыжок, снеся по дороге ланса, и все трое ухнули в спасительное марево. А потому не видели, как Железный Рог втянул в себя летящие в ликвидаторов стрелы и взорвался сразу, как только портал захлопнулся за их спинами. Очередное, внеочередное экстренное заседание Имперского Совета проходило в рабочем кабинете императора Гей и проходило очень бурно. Рабочий стол был завален картами всех подвластных империй измерений. Члены Совета сидели за столом с каменными лицами, слушая очередного докладчика. Докладывал император Его Величества Иннокентий III отцу Финнигану, ректору Академии ЛТПМ, ликвидаторов тварей потустороннего мира. «Я не посмотрю, что ты мой лучший друг!» — тряс император за грудки ректора Академии. «Я не посмотрю, что мы вместе учились! Какого хрена твои ликвидаторы прозевали такую страсть в самом безопасном измерении? Да куда они тянутся? Вернутся? Помните, как это было в прошлом году? С ней же Денис. Мои агенты опознали его по описанию». В таком ключе заседание проходило уже третий день, и члены совета к этому успели привыкнуть. «Вот этого-то я и боюсь. Как только рядом с ней появляется этот охальник, жди беды. Вот только появись он здесь, сразу на плах отправлю». «Я тебя за дочку!» — продолжал бушевать император. «Я тебя!» Резкий хлопок под потолком заставил членов Имперского Совета задрать головы. Из распахнувшегося портала на стол падали три тела. «Дура, ты ж беременная!» Члены Совета шарахнулись в разные стороны. Первым на стол плюхнулся Ланс и шустро откатился в сторону, благоразумно освобождая место для Дениса и Кэтран. Ему было жалко своих ребер. Это было мудрое решение, так как следующий удар сразу двух тел даже стол выдержал с трудом. Стажер несколько мгновений сидел на нем с принцессой в руках, ошеломленно тряся головой, затем посмотрел шальными глазами на членов Имперского Совета. «Здрасте, папа!» — кивнул императору, который по инерции продолжал трясти отца Финнигана. «Ой!» — вжала голову в плечи Кэтран. Денис торопливо дернул на ней задравшийся подол сарафана, из-под которого торчали лапти. «Ну, мы с тобой эту проблему потом обсудим, дорогая», — шепнула на ухо девушке, не сообразив, что в воцарившемся вокруг гробовом молчании его было прекрасно слышно всем. «Да нет», — с невыразимым облегчением выдохнул император, — «эту проблему обсуждать уже поздно. Пора обсуждать другую проблему. Сразу тебя на плаху отправить. Или сначала свадьбу сыграть?» Разумеется, на плаху стажер отправлять не стали. Национальный герой все-таки. А потому в императорском дворце полным ходом шла подготовка к торжественному бракосочетанию графа Дениса и наследницы престола принцессы Кэтран. Появление Дениса Нагея по непонятным пока причинам сопровождалось мощнейшим магическим сотрясением, всколыхнувшим все измерения, что имело кое-какие положительные последствия. Для светлых миров открылась часть утраченных измерений, недавно захваченных слугами темного мастера. И Ланс смог вернуться в свой мир, где ликвидаторы тут же начали проводить зачистку злобной нечисти. Фиона, к счастью, не пострадала и теперь вместе со своей верной телохранительницей принимала активное участие в подготовке к свадьбе, где ей была отведена роль подружки-невесты. Ланс, само собой разумеется, был другом жениха и тоже готовился, организуя традиционный мальчишник. Зная характер императрицы и Кэтран, мальчишник он готовил тайно и в целях сохранения секретности предложил его устроить в рабочем кабинете императора под предлогом экстренного совещания, где будут обсуждаться архиважные вопросы, от решения которых зависела судьба империи. Как только тревога за жизнь Фионы отошла на второй план, он вновь стал прежним, веселым, бесшабашным Лансом, которого Денис знал еще по Академии ЛТПМ. Неугомонный ликвидатор намекнул жениху, что на свадьбе его ждет сюрприз, и категорически отказался говорить, какой. Мальчишник, надо сказать, удался на славу. На срочном совещании, кроме жениха, были приглашены все сливки общества. Император, отец Финниган, его бессменный секретарь Дежавю и отец Ланса, потомок первого рыцаря, короля Артура, благородный сэр Ланселот. Сам Ланс, разумеется, вел совещание, исполняя роль тамады. Заседание проходило так бурно и так долго, что государственные мужи не сразу заметили, как дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появилась Мария Бартолометто. «Так, сидим», — протянула она, окинув взглядом заваленный выпивкой и закуской рабочий стол мужа. При первых же звуках голоса супруги голова императора вжалась в плечи. Остальные участники совещания, те, кто еще мог, тоже завибрировали. Не могли вибрировать лишь отец Финниган и его секретарь Дежавю. Отец Финниган уже спал, обмякнув в своем кресле, а голова его секретаря лежала на столе, физиономией в салате. Самыми крепкими в этой компании были Ланс и Денис, которые сидели за столом относительно прямо, и даже бокал в их руках не дрожали. «Красавчики! У одного жена волнуется, у другого жена на сносях, у третьего невеста. Невесте тоже волноваться нельзя. А они тут сидят, заседают». «Так дела же важные решаем», — промычал благородный рыцарь сэр Ланселот и, по примеру Дежавю, тоже плюхнулся лицом в салат. «Ой, зря он это сказал», — простонал император. «Ну, основные планы мы уже обсудили», — деловито сказал Ланс, отставляя в сторону бокал и принялся шуршать заляпанными экзотическими соусами бумагами. «О деталях договоримся позднее». «Я вам договорюсь», — уперла кулачки в крутые бока императрица. «Это какие же вы планы тут обсуждаете?»